Земля, забытая ветром, забытая солнцем. За хрустальной горой, за забытой мечтой есть чужая земля, твоя. Под бездомной звездой, над пустынной водой ты летишь высоко, а я поздно остаться, где так поздно расстаться и ждать, где так поздно забыться, где так поздно родиться и заново. За хрустальной горой, за забытой мечтой есть чужая земля. Под бездонной звездой, над пустынной водой ты летишь высоко, а я там не разрушенный отблеск, не рассеянный проблеск и звон. Страды не бегут водопады, за хрустальной горой, за забытой мечтой есть чужая земля, твоя. Под бездомной звездой, над пустынной водой ты летишь высоко.